Глава 11. Зинаида Михайловна была категорически против похода вглубь острова. Туптуга не сумел толком объяснить, как далеко до поселка Бунтабу, единственного крупного поселения на всем острове. В конце концов, он нарисовал на песке длинную линию, потом отчеркнул маленький кусочек и сказал, что вот это тот поселок, где они сейчас. Света тут же подсчитала, что до искомой точки отсюда от 10 до 15 километров, в зависимости от точности чертежа. «Петя, а вдруг они каннибалы?» – испуганно косилась на Туптугу жена. «Или вдруг приносят человеческие жертвы?» «Ну, этот вроде мирный», – пожал плечами Колобков. «Серега, спроси у него, они людей жрут?» «Что ты, Сергей?» – испугался Туптуга, когда ему перевели вопрос. «Человека есть нельзя, табу, грех». «Свинью можно есть, а человека нельзя!» «Видишь, Зинулик, не жрут!» – равнодушно хмыкнул бизнесмен, услышав перевод ответа. «Петрович, ты точно не идешь?» «Извини, Иваныч, я лучше еще потренируюсь!» – ответил с верхушки пальмы механик. Залететь-то он залетел, а вот спуститься трусил. Матильда Афанасьевна громко кряхтя раскладывала под деревом надувной матрас. «Из меня сейчас пешеход, как из дерьма пуля!» «Хоть Свету оставь в покое!» – уцепилась за старшую дочь Зинаида Михайловна. Та молча прищурила глаза, и мамины пальцы сами разжались. «Ну, иди, если мать не жалко!» «Хватит со мной нянчиться, мне уже 17!» – выпятила челюсть Светлана. «А ты меня все пеленать пытаешься!» «Пеленать!» – оживился Каспар, околачивающийся поблизости. «Добрая женщина, окажи услугу бедному больному старцу!» «Да пошел ты, матрат старый!» – выместила зло на волшебнике Зинаида Михайловна. Так начался еще один поход по джунглям. На этот раз малым составом, всего из 5 человек плюс проводник. Колобков сначала подумывал пригласить волшебников, но потом вспомнил чудом потушенный лесной пожар и решил, что лучше не стоит. «Самое главное – не повстречать ука-ука!» — сообщил Туптуга. «А кто это?» — устало спросил Чертанов. «Ука-ука — это почти мбумбо, только очень глупые. Они живут в лесу, как макаки, и не умеют ничего делать, только поднимают с земли камни и палки, и ими дерутся. Плохие!» «Папа, а ты знаешь, что Меланезию тоже называют черными островами?» — спросила Света, идя за отцом по еле заметной лесной тропинке. «Теперь знаю», — покладисто согласился тот. «Серега, не спи под стрелой, шагай ширше, чую, нагрузки тебе не хватает». «Хватает», – озлобленно огрызнулся сисадмин, поправляя лямки рюкзака. Подарками для аборигенов навьючили именно его. Гена с Валерой на работе, охраняют остальных. Туптуге лучше не доверять. Светочка для такого слишком юное и нежное создание, а Колобков – начальник. Начальникам тяжести таскать не по чину. Поэтому основной груз и тащил тот, кто по жизни крайний – сисадмин. По крайней мере, на острове Бунтабу концентрация тепория была немного ниже, чем на острове Волхвов. Соответственно, и жара стояла более мягкая. Хотя все равно жара. Туптуга шагал размашисто, опираясь на толстую суковатую палку. Почти такую же вырезал себе и Колобков. Сам вырезал, без чьей-либо помощи. В этих густых зарослях хорошая надежная палка – один из предметов первой необходимости. Еще бы лучше копье, да где же его взять? Чумбу и Леке запрещено иметь какое-либо оружие, а то еще ткнет в кого-нибудь. Не то страшно, что убьет, а то, что осквернит. Оскверненного и похоронить-то по-человечески нельзя. Табу. «Гляди, Сергей, белые макаки!» – ткнул пальцем Туптуга. Перегруженный сисадмин раздраженно повернул голову, ожидая, что это очередная насмешка над их уродливой по здешним понятиям кожей. Но это действительно оказались макаки. Обезьяны – половину человеческого роста, покрытой белоснежной шерстью. На фоне зелени и ярких цветов, в изобилии произрастающих на Бунтабу, они выделялись как эскимос в Африке. Но, похоже, полное отсутствие маскировочной окраски их мало беспокоило. Беззаботные зверюшки носились по ветвям с дикими воплями, гоняясь друг за другом и сражаясь за плодов. Впрочем, крупных хищников на этом острове не водилось, разве что Роскингу иногда залетит. Заглядевшись на белых макак, Туптуга едва не наступил на крохотную зеленую змею. Он заметил это только в самый последний момент и едва успел отпрыгнуть в сторону, причем с диким криком ужаса. Колобков тут же подскочил со своей палкой и замахнулся на безногую рептилию. Туптуга немедленно завопил еще громче и оттолкнул бизнесмена так, что тот не удержался на ногах. Гена с Валерой мгновенно скрутили нахального мбумбу, и Гена приставил ему к виску браунинг. «Уро!» – прорычал он. «Уяк!» – согласился Валера. «Сергей, скажи им, что змея Ара – табу священная!» – взмолился туземец, с ужасом видя, как Колобков снова тянется за палкой. «Ее нельзя убивать! Лукинкуи разгневается!» Чертанов торопливо перевел, и Колобков неохотно оставил змейку в покое. «Сергей, скажи своим друзьям, чтоб коснулись змеи, пока не уползла. Это приносит счастье!» – посоветовал Туптуга, успокоившись насчет судьбы священного животного. «Добрая примета. В любом поселке живет такая. Перед охотой охотник всегда касается хвоста змеи. Хорошая охота. А позабудет коснуться – плохая охота». «Она не ядовитая?» «В ее зубах нет яда. Это добрая змея». «Хм, погоди, я чего-то не понимаю. Если она не ядовитая, а дотронуться до нее к счастью, чего ты тогда так шарахнулся?» «Я же чумбу великий, Сергей!» Укоризненно посмотрел на него Туптуга. «Мое прикосновение осквернит священную змею, и она перестанет быть священной!» «Серега, что он говорит?» – нетерпеливо спросил Колобков. «Он говорит...» «Тихо, тихо, Сергей!» – сделал зверское лицо проводник, внимательно к чему-то прислушиваясь. «Прячьтесь в кусты!» «Что мы должны спрятаться в кусты?» – невозмутимо закончил Чертанов. «Зачем?» – вякнул Колобков. Но телохранители уже схватили его и насильно запихали в самую гущу. Гена с Валерой услышали громоподобную поступь чуть позже выросшего в джунглях дикаря, но раньше всех остальных. «Большой шумузи!» – прошептал Туптуга, залезая туда же. «Идет сюда! Плохо видит, но хорошо слышит и все чует!» «Ты же говорил, что он не хищный!» – возмутился Чертанов, которого придавило тушей Валеры. «Большой шумузи не ест человека, но на пути у него не стой, раздавит, совсем плохо видит, не разбирает дороги». Тропа впереди как бы раздвигалась в стороны. Казалось, что сюда ползет, безжалостно ломая кустарник, огромное белое яйцо. Сзади волочился длинный хвост, между панцирем и землей виднелись короткие толстые ноги, а впереди высовывалась тупоносая морда с длиннющими усами. Большой шумузи шел спокойно и уверенно, как может идти только тот, кто твердо знает. Для него в этих местах соперников нет. «Папа, это же глиптодон!» Глиптодон – млекопитающее плейстоцена, гигантский броненосец, закованный в костяные латы. Длина тела 2,7 метров. Ахнула Света, щелкая фотоаппаратом. «Гигантский! Но они же вымерли миллионы лет назад!» «Птеродактили тоже вымерли, еще раньше», – пробормотал Чертанов. «Глипта кто?» – не понял Колобков. «Какая здоровенная черепаха!» «Это не черепаха, он млекопитающее, почти что броненосец, только очень большой». «О как! Светочка, а чего это тротило будет делать?» «Папа, у нас глиптодоны вымерли!» – повторила дочь. «И очень давно. Палеонтологи могут только строить догадки о том, как они себя вели. И это вообще не такой глиптодон, как на Земле, намного крупнее». «Беда, Сергей!» – крикнул Туптуга, разглядев стремительно приближающуюся усатую морду. «Это не большой шумузи, это его жена! И сейчас у них плохой сезон, они становятся злые!» «Чего он сказал?» «Это глиптодонша, и у нее критические дни», – коротко перевел Чертанов. А в следующую секунду... Прямо из положения на корточках перешел в положение спринтерский бег сквозь чащу. Потому что глиптодонша, почуяв людей, решила, что будет очень приятно выместить дурное настроение на этих мелких беспанцирных. Она резко свернула с прежнего пути и затопала вперед, как огромный живой таран. Раз в 5-6 дектумов самки больших шумузи всегда приходят в неистовство и бегают по джунглям, круша все на своем пути. В остальное время эти гигантские звери либо дремлют, либо неторопливо бродят по одним и тем же тропам, наведываясь к муравейникам Цукуту и закусывая парой сотен исполинских насекомых. Сами муравейники они никогда не разоряют и цариц не трогают. Даже у глиптодонов хватает разумения не уничтожать возобновляемый источник питания. «Ложу капо!» – завопил Туптуга, улепетывая, куда глаза глядят. «Посколи хама тук-тук-доту шумузи-доту хама потутук!» «Плохо. Надо залезть на большое дерево. Большой шумузи не лазит по деревьям. Язык мбумбу». Колобков мчался следом, не разбирая дороги. Он чувствовал на затылке горячее пыхтящее дыхание чего-то огромного, и это придавало ему такую скорость, какую он не развивал еще ни разу в жизни. Хотя это дышал Гена. А большая шумузи бежала совсем в другую сторону, за Сергеем, Светой и Валерой. Несмотря на тяжеленный панцирь, при необходимости эти гиганты способны развивать очень неплохую скорость. Правда, возникает такая необходимость на удивление редко. Нескладный и неуклюжий Чертанов, со школы не занимавшийся спортом, неожиданно обнаружил, что пытающийся тебя раздавить 10-тонный зверь из кого угодно сделает спринтера. Он здорово опередил остальных. Света в самом начале подвернула ногу, и отцовский телохранитель тащил ее на руках. «А-а-а!» – выкрикивала Светлана, глядя через плечо Валеры. Отсюда она отлично видела каждую пластинку на грязно-белом панцире большой шумузи. «Дя-дя-ва-ле-ра под наш ми!» А телохранитель и так дышал, как ломовая лошадь, стараясь работать одновременно носом и ртом. Так легким проще справляться с усиленной нагрузкой. И про себя думал, что ему еще здорово повезло, что дочка у шефа такая худенькая. А вот если бы пришлось волочить на себе самого шефа, точно бы грыжу заимел. И еще он негодовал на исчезнувшего в зарослях Чертанова. Проклятый переводчик даже не подумал подождать остальных. Однако, через пару минут выяснилось, что с обвинениями Валера поспешил. Когда они пробегали мимо огромной пальмы, оттуда посыпались здоровенные плоды. Большинство попали глиптодонша в панцирь, один даже ударил по голове. Сергей, наивно полагавший, что на всех пальмах растут кокосы, сначала хотел воспользоваться орехом, но эта пальма оказалась масличная. Впрочем, по роговой броне огромного зверя можно было молотить хоть пушечными ядрами. Большой шумузе не понравилось, что в нее кидаются всякой дрянью. Она громко фыркнула, отряхивая с морды прилипшую мякоть, и начала тормозить. Это заняло довольно много времени. Разогнавшиеся 10 тонн так просто не остановишь. Но в конце концов она все-таки перетормозила, развернулась и побежала назад, к тому месту, откуда прилетел снаряд. Гигантская зверюга подлетела к пальме и со всего размаху врезалась в нее боком. 20-метровое дерево вывернулось из земли и медленно опрокинулось, задрав корни к небу. Сочные плоды с громким чмоканьем размазались в кашицу. Большая шумузи с интересом потянула носом, а потом подошла и начала поедать сладкое месиво. «Фух!» – тяжело выдохнул Валера, останавливаясь. Еще несколько минут, и он просто свалился бы, не в силах выдерживать такой темп до бесконечности. «А где дядя Сережа?» – растерянно спросила Света, глядя на глиптодоншу с безопасного расстояния. А Чертанова спас случай. Большая шумузи сослепу врезалась не в то дерево. Теперь сисадмин сидел на макушке соседней пальмы и боялся пошевелиться. «Светлана Петровна, останьтесь здесь и не шевелитесь», – приказал Валера, усаживая девушку в пышный куст папоротника. А сам пополз по-пластунски, приближаясь к большой шумузе с подветренной стороны. Под рукой что-то хрустнуло. Валера с грустью узнал собственные солнечные очки. Они свалились с носа во время погони и спустя мгновение погибли под тушей глиптодонши. Подойдя на расстояние выстрела, Валера притормозил. В мозгу мысленно прокручивались параметры личного оружия. Браунинг High Power GP-35. Калибр на 9 мм. Магазин на 13 патронов. Длина ствола 118 мм. Общая 197. Масса 1 кг ровно, минус 8%, скидка на местную гравитацию. Начальная скорость пули 335 метров в секунду. Модель 1934 года. Прекрасный пистолет, когда нужно убить человека, но практически бесполезная пуколка на охоте. Вот если бы ружье, винтовку, карабин или хоть дробовик. Впрочем, смерив взглядом блестящую задницу большой шумузи, Валера подумал, что и ружье тут вряд ли поможет. Он понимал толк в охоте. Колобков с Грюнлоу любили это дело. И сам для себя делил всех промысловых зверей на S – заяц, L – волк и XL – медведь. И еще держал в уме XXL – слон. Вдруг шеф надумает отправиться в Африку на сафари. Эту добычу Валера отнес к XXXL. А ведь размеры еще не все. Роговые пластины, покрывающие ее аккуратным куполом, защищали глиптодоншу получше рыцарской брони. Не всякая пуля пробьет такую мощную защиту. А и пробьет, завязнет в этой туше. «Уяк?» По привычке обратился за советом Гене он, но Гены рядом не было. Пришлось Валере снова напрячь довольно-таки ограниченный мозг. Как и напарник, он умел делать хорошо только одно дело – защищать вверенный объект. Когда дело касалось охраны подопечного, оба боевика проявляли чудеса хитроумия, ловкости и бесстрашия, абсолютно не заботясь о собственной безопасности. Однажды на охоте они с Геной даже схватились в рукопашную с медведем, сдуру напавшим на шефа. Он и сейчас не побоялся бы выйти на зверя без оружия, будь зверь чуточку помельче. Волк, тигр, птеродактиль или еще кто-нибудь более-менее соразмерный человеку. А как драться с этим броненосцем-переростком? Подумав еще, Валера решил, что в данном случае об устранении угрозы не может быть и речи. Таким образом, остается задача минимум – спасти человека. Он нашарил булыжник покрупнее, бесшумно выпрямился во весь рост, силой метнул снаряд как можно дальше в чащу и тут же снова распластался в густой траве. Как он и ожидал, большая шумузи мгновенно среагировала на шум. Она оторвалась от масличных плодов, навострила мохнатые уши и с громогласным рявканьем бросилась туда, куда улетел камень. Добежав до булыжника, большая шумузи успела забыть, чем занималась до этого, так что возвращаться она не стала. Только недоуменно рявкнула, принюхалась к воздуху и неспешно двинулась дальше, искать еще кого-нибудь, за кем можно будет погоняться. «Дядя Сережа, а как вы туда залезли так быстро?» – спросила Света, когда Чертанов все-таки спустился. Заняло это почти целый час. Пальма попалась высокая и очень гладкая. «Сам не знаю», – угрюмо ответил сисадмин. «С перепугу, наверное. А где остальные?» задумался Валера. «С какой стороны мы прибежали?» «Стой», – уверенно ответила Света. Мужчины посмотрели на нее, не понимая, откуда такая убежденность. «Просека осталась», – пояснила она. Действительно, в том месте, где промчалась большая шумузи, сквозь заросли пролегла свежая колея, похожая на след от танка, только без отпечатков гусениц. «Значит, идем туда», – недолго думал Чертанов. «Геннадий, чего этот папуас лопочет?» Тем временем тщетно пытался добиться толку Колобков. «Куда Светка моя делась? И Серега с Валерой? Что я Зинке скажу? Единственную дочь потерял!» «А Ольга Петровна как же?» – робко спросил Гена. «Ах да, у меня же еще вторая есть», – вспомнил бизнесмен. «Та, что с кусачим хуймяком. Ладно, неважно. Светочка у меня золото, золотой медалью школу кончила, Надежда Отцовская. Все дороги открыты, хоть в топ-модели может пойти, хоть в профессора. Вот скажи, часто так бывает, чтобы сразу и умница, и красавица?» «Редко, шеф», – признал Гена. «Во-во, она сейчас где-то там, в джунглях, одна!» Пустил скупую мужскую слезу Колобков. «Светочка у меня хрупкая, слабенькая, и Серега такой же. Пропадут!» «С ними еще Валера!» «А вот это единственное, что отчасти утешает», — согласился Петр Иванович. «Эй, ты, папуас, ты куда нас завел? Веди к Светке!» «Апуки болого хомо цуги помузиси!» Широко улыбнулся Туптуга. «Ложу-ка да тумбала зубури каба-каба-каба!» «Твоя дочь, скорее всего, уже погибла. Лучше пойдем в поселок». «Говоришь, туда идти?» Недоверчиво посмотрел на него Колобков. «Светка точно там?» «По-по», – кивнул Туптуга. «Каба-каба-каба, бодипа». «Да, поселок в той стороне». «Шеф, мы вроде с другой стороны пришли», – рискнул высказать свое мнение Гена. «Да и мне наподобие кажется, но аборигену виднее». И Колобков с телохранителем пошли за местным проводником – прямо к поселку Бунтабу. С каждым шагом они все сильнее удалялись от Светы, Сергея и Валеры. «Токопоро, саму до токопоро с камбалуки», – промотал Туптуга себе под нос. «Хо-хо, табалуга отцуго, самба зубури пору». Завтра как раз день превращения. Вы, белые макаки, придетесь как нельзя кстати.